Глава 29. Связь. В этот раз стоило лишь произнести имя Катрины, как отражение посмотрело на меня ее взглядом. Я сразу уловила разницу. Она прямо-таки бросалась в глаза. Удивительно, насколько девушки с одной внешностью могут быть разными по сути. «Ты почему не отзывалась?» — набросилась я на нее с упреками. «Я звала тебя. Чуть с ума не сошла, думая, что потеряла связь с тобой навсегда». «Ты хотела, чтобы я отразилась в тазе, найденном на помойке? Или в той луже, что ты в него набрала? Серьезно? Предложить мне подобное откровенное хамство?» «Надо же, какая фифа! Таз с помойки ее не устроил, а то, что мы обе могли погибнуть из-за ее упрямства, это, конечно, ерунда! Смотрю, тебе удалось сбежать из замка и даже айсберга к рукам прибрать», — хмыкнуло отражение. «Похвально!» Катрина смотрела на меня с уважением, а мне стало не по себе. Не уверена, что заслужить ее одобрение — хороший знак. «Что дальше?» — поспешила я перевести тему. «Ты обещала, что как только мы выберемся из Алькасара, ты расскажешь, где находится разлом, ведущий в мой мир. Время пришло. Мне надо знать, куда двигаться дальше. Я хотя бы на правильном пути?» «Поверни зеркало», — сказала Катрина, — «и покажи окрестности. Мне нужно понять, где мы находимся». Я сделала, как она велела. Минут пять Катрина изучала пейзаж, но смотреть было особо не на что. Дорога, с одной стороны роща, с другой поле. Таких мест много. В итоге я подробно рассказала о городах, которые мы проехали, и лишь после этого Катрина узнала местность. «Мы близко», — заявила она, — «до ближайшего разлома в твой мир осталось всего пара дней пути». «Вот, значит, как. Мой мир очень близко». Побег прошел так легко, что от этого становилось не по себе. Неужели я и правда скоро буду дома? Не верилось. «Местоположение разломов держится в строжайшей тайне, а сами они охраняются», — добавила Катрина. Я так и знала, что есть подвох. По-другому и не бывает. «Даже не буду спрашивать, как именно ты выяснила, где находится разлом», — вздохнула я, представив целую череду интриг и скандалов. «Через него ты избежала в свое время. Я угадала?» «Верно. Но ради чего? Ты только и делала, что пряталась». «Я ждала кончины Фейсала», — призналась Катрина. «Я надеялась, что после его смерти прятаться будет не нужно. Но его уход из жизни ничего не изменил. Пока в нашем теле душа великого дракона, на нас будут охотиться. А можно от нее как-то избавиться?» «Не вздумай!» — выкрикнула Катрина. И ручное зеркальце треснуло в уголке. «Как только душа Фейсала покинет наше тело, мы умрем. Я вздрогнула. Так себе перспектива. Но жизнь с душой великого дракона не намного лучше. Придется отказаться от любви и семьи. О каких отношениях может идти речь, раз близость с мужчиной убьет меня? Если, конечно, драконий отворот не прикончит его раньше», — пробурчала я. «Разве это жизнь? Так, скучное существование. Не уверена, что хочу влачить его». «Хватит ныть», — проворчала Катрина. «Плохая жизнь лучше хорошей смерти». «Тебе откуда знать? Ты и не живешь толком. Сидишь где-то там, в зеркале, а я здесь за двоих отдуваюсь. Давай вернемся к этому разговору позже», — пошла на попятную Катрина. «Когда выберемся из этого мира? А сейчас мне необходим отдых. Поддерживать связь с тобой не так-то легко». Прежде чем исчезнуть, Катрина в подробностях описала дорогу до разлома, после чего отражение стало обычным. Моя злая копия ушла. Меня порадовала новость, что ее силы не безграничны, и все же с каждым разом они растут. Я это чувствовала, и это меня пугало. Мы просто вылитые доктор Джекил и мистер Хайд. Жаль, я не помню, чем закончилась та история. Надеюсь, победила добрая личность». Возможно, однажды Катрина станет достаточно сильной, чтобы вернуть себе контроль над телом. Что тогда станет со мной? Я все еще буду существовать или просто-напросто исчезну? Неприятный вопрос. Я передернула плечами. Что ж, буду держаться за это тело изо всех сил. Посмотрим, кто кого. Эту ночь мы с айсбергом спали на свежем воздухе. Горячий мягкий бок лося служил мне подушкой и грелкой. Да и на улице было тепло. На рассвете мы снова отправились в путь. Следующие два дня прошли без приключений. Мы ехали, ели и спали. Скучать в дороге не приходилось. Благодаря айсбергу мне всегда было с кем поболтать. Лось обладал знаниями обо всем на свете. Что не спрошу, ответит и еще расскажет интересную историю. «Ты такой умный, как будто где-то учился», — восхитилась я. «Я часто путешествовал, многое повидал», — ответил Айсберг. «Когда Агалар сбежал от отца, он долго скитался по миру. И я вместе с ним». «Это многое объясняет», — кивнула я. «А еще я отметила про себя, что Айсберг, в отличие от Серпопарда, не называет Агалара хозяином. Мне вообще показалось, что лось делает только то, что хочет. И если он служит кому-то, то исключительно по собственному желанию. Одного не могу понять, почему столь мудрое животное выбрало такого, как Агалар. Что Айсберг в нем рассмотрел? Может, тоже редкий дар, как во мне?» Время в пути летело незаметно. Жизнь определенно налаживалась. Я почти поверила, что преследователи, если таковые были, отстали. Казалось, в воздухе уже пахнет моим родным миром. Еще немного, и я вдохну терпкий запах выхлопных газов. Вот уж не думала, что буду по нему скучать. На исходе второго дня на горизонте показался город. Тот самый, который описывала Катрина. Он был ее главным ориентиром. Сгорая от нетерпения, я решила не останавливаться на ночлег в городе. Зачем, если совсем скоро я буду дома? На ходу я достала зеркальце и позвала Катрину. Она ответила сразу. Наша связь крепла. Вот выберусь из этого проклятого мира и подумаю, как очистить разум от посторонних. Если понадобится, до конца жизни не посмотрюсь в зеркало. У меня определенно развилась на них фобия. Кажется, у нее даже название есть. Эйсоптрофобия. «Обойди город с правой стороны», — велела Катрина. «Там будет лес. Разлом находится у древнего дуба. Ты его сразу узнаешь. Он огромный. Но будь осторожна, не забывай про охрану». «Поняла», — кивнула я и убрала зеркальце обратно в котомку. До леса мы доехали быстро. Там я спешилась. Лось был слишком заметным. На нем к разлому не подобраться. «Пришло время прощаться», — сказала я Айсбергу. «Ты мне очень помог. Без тебя я бы не справилась. Спасибо». Лось склонил голову. «Какое благородное все же животное. Это честь для меня — оказать услугу деве со столь редким даром». «Что ты будешь делать дальше?» — спросила я. «Вернусь в Алькасар». «Тебя не накажут за помощь мне?» — встревожилась я. «Я всего лишь животное», — тряхнул рогами Айсберг. «Что с меня взять?» Я хмыкнула. «Удобная позиция. Впрочем, если дар общения с животными настолько редкий, то в Алькасаре вряд ли кто-то воспринимает лосей как разумных существ. Серпопарда и того считают кем-то вроде сторожевого кота. Но мне это на руку. У меня сразу столько сообщников появилось. И все вне подозрений. Я прямо диснеевская принцесса, только с черным поясом по карате». На прощание я обняла Айсберга за шею, а потом еще минут 10 стояла и смотрела ему вслед. Белый лось медленно отдалялся. Путь ему предстоял не близкий, но я за него не волновалась. Такое умное животное не пропадет. А мне пора было заняться делом. С гулко бьющимся сердцем я шагнула под раскидистые ветви деревьев, молясь про себя, чтобы все у меня получилось.